Глава 4. Все оказалось и в самом деле так, как говорил заведующий магазином Степан Жук. Из магазина был вынесен весь товар, который представлял хоть какую-то ценность. И крупы, и соль с сахаром, и мука, и спички, и свечи, и одежонка, и обувь. Что-то из товаров в спешке оброненное валялось там и сям, но большая его часть из магазина исчезла. Само здание магазина было подожжено. Прибыв на место, милиционеры и ястребки принялись осматривать место, да только ничего особенного осмотр не дал. Все было затоптано, да еще и ветер, принявшийся дуть со стороны болот, мигом замел следы. Земля, на которой расположились березичи, была песчаной, песок здесь был повсюду. А песок для ветра — сущая забава. Дунул ветер, и нет на песке никаких следов. Ничего путного не дал и опрос селян. Нет, народу-то было много. Селяне осторожно подходили к магазину, опасливо косились на обгоревший угол здания, перешептывались между собой. Но перед участковым Павлом Аныська и другими милиционерами люди упорно безмолвствовали. Ничего, мол, мы не видели, не слышали, не знаем и даже не предполагаем. Сам Аныська, наученный горьким опытом, никаких особых откровений от селяны не ожидал. Но все равно это глухое, непрошибаемое молчание в конце концов даже его вывело из терпения. «Да как это ты ничего не видел и не слышал? Когда ты живешь совсем рядом с магазином?» Напустился он на одного селянина. «Как такое может быть? Да тут одних только подвод было с десяток, если не больше. Как же можно их не увидеть? Как можно их не услышать? Ты что же, убогий, издеваешься надо мной? Или ты вдруг ослеп и оглох, как и все твое семейство?» «А не видел я ничего», — упорно гнул свою линию селянин. «И не слышал, и жинка моя тоже самая, и дети. Хочешь, так сам у них спроси». «И две твои собаки тоже не гавкали?» — безнадежным тоном поинтересовался Аныська. «И собаки не гавкали», — покорно согласился селянин. «Наверное, они тоже у тебя ослепли и оглохли», — предположил Аныська, — «как и ты сам». «Наверное», — согласился селянин. «Вот дать бы тебе полбу за такие слова», — в сердцах высказался Аныська, — «чтобы ты надо мной не издевался». «Ну дай», — опять выразил согласие селянин. «На то ты и власть, чтобы всем давать полбу. Это же так просто, а ничего другого ты все равно не умеешь». Аныска хотел что-то возразить селянину, но лишь махнул рукой. Какое-то время он молча стоял в задумчивости, глядя на обгоревший угол магазина. Затем подозвал к себе всех ястребков и милиционеров. «Значит, такое дело», — сказал он. «Они приезжали сюда на подводах. Мыслю, подвод было не меньше десятка. Товару-то увезено много. Отсюда вопрос, куда они направились с тем товаром?» «Наверное, к болотам», — предположил кто-то из ястребков. «Куда же еще?» «А там перетаскали товар на себе вглубь болот. Им все сгодится, хоть мука, хоть галоши». «Это понятно», — согласился Аныська. «А значит, лошадей с бричками они оставили на краю болот. В болото они их с собой не возьмут. Это дело немыслимое. Там и человек-то пройдет с трудом, а не то, что лошадь с бричкой. Значит, нам срочно нужно найти тех лошадей. Чьими бы они ни были, а найти. Во-первых, лошади — это... А в общем, попробуй прожить в здешних краях без лошади. А во-вторых, они — это доказательство. Всем понятно?» «Понятно-то оно понятно», — в задумчивости отозвался кто-то из ястребков. «Если только они их не постреляли, тех лошадей». «А что? Запросто. Зачем им теперь лошади? А надо будет, добудут себе других». «Вот вы это и выясните», — жестко распорядился Аныська. «В общем так, все ястребки отправляются на поиск лошадей с подводами. Алекса, ты где?» «Я тут», — отозвался Алекса Цыганок. «Бери бойцов, не забудьте про оружие и отправляйтесь. Ты теперь за командира. Из Евгена, какой сейчас командир? Ищите конников и найдите. Приказ ясен?» «Ясен», — сказал Алекса Цыганок. «Тогда вступайте», — махнул рукой участковый. «А я с милиционерами покамест буду разгребать другое горе. На его тут целая гора этого горя». «Значит так, хлопцы», — вздохнул Алекса Цыганок. «Проверяем оружие, считаем патроны. Подтягиваем штаны, чтоб походу их не потерять. И вперед искать конников. Думаю, что далеко ходить нам не придется. Болото, вот они, рукой отсюда дотянуться можно. Да не забывайте по пути вертеть головами во все стороны и приглядываться к кустам. А то вдруг кто-нибудь захочет из них в нас пострелять. Ну, пошли, что ли?» Ястребки все были селянами и хуторянами. А любой селянин и хуторянин с измальства без труда различит, когда и куда ехала подвода, и какая животина в нее была запряжена, кони или валы, и пустой была бричка или груженой, и сколько раз подвода в пути останавливалась, и по какой причине она останавливалась. Это была элементарная крестьянская азбука. Поэтому хлопцы, читая эту азбуку, без всякого труда напали на след уехавших подвод. «Я же говорю, к болотам они подались!» Всматриваясь в еле видимые в траве следы от колес и копыт, произнес один из ястребков. «Могу даже сказать, куда именно они направились. Скорее всего, к Панскому Броду. Через него проще всего уйти в болото, особенно если на тебе груз. Я и сам с отцом в прежние времена ходил сквозь него не раз». «Ну, пошли тогда к Панскому Броду», — согласился Алекса Цыганок. «Но только не гурьбой, как на гулянку, а то вдруг они устроили у Брода засаду. Знают ведь, что мы пойдем по их следам. В общем так, Гнат, Левка и Гаврила, вы разведка, а вы пойдете впереди, да осторожно, перебегая от кустика к кустику, а мы за вами. И если что, сигнальте, а там разберемся». Гнат, Левка и Гаврила ничего не сказали, лишь молча кивнули, сняли с плеч винтовки и скрылись в кустах. «Пошли и мы», — выждав несколько минут, сказал Алекса Цыганок. «Оружие всем держать наготове, и никому не курить, и не разговаривать». До Панского Брода разведчики добрались без всяких приключений. Подойдя к нужному им месту, они затаились в густом кустарнике и долго лежали там, не двигаясь, всматриваясь и вслушиваясь в тишину. Больше, конечно, вслушиваясь, потому что разглядеть что-либо сквозь заросли лозняка, ольшанника и осинника было делом почти невозможным. «Сдается, нет там никакой засады», — шепнул наконец Гнат. «Все ушли в болото, и коней что-то не видно. А вот мы сейчас проверим, кто тут есть, а кого нет», — сказал Гаврила. «Есть один хороший способ». Он нащупал увесистую палку и, привстав, швырнул ее в близлежащий кустарник. Кусты всколыхнулись и затрещали. Из них с испуганным криком вылетели несколько птиц. Но это и все. Ни людских голосов, ни выстрелов в ответ не послышалось. «Я же говорю, ушли они все», — сказал Гнат. «Да ну и понятно. Богатства много, тут каждый человек на счету. Не оставлять же его на берегу, богатство-то. Ну так я вернусь к хлопцам и приведу их сюда. А вы пока покараульте. Оно хоть никого тут и нет, а все равно не помешает». Вскоре к двум разведчикам с осторожностью стали подбираться другие ястребки. «Так никто и не отозвался?» — спросил Алекса Цыганок у Левка и Гаврилы. «Вот и хорошо. Тогда выбираемся из этих кустов, но осторожно». По одному и по двое ястребки стали выходить на открытое пространство, примыкающее к болоту. Да, никакой засады, похоже, болотяники и вправду не оставили. Но зато вскоре ястребки увидели другую беду, которая, если разобраться, была куда как хуже и страшнее любой засады. «Хлопцы!» — испуганно и растерянно вскрикнул кто-то из ястребков. «Скорее сюда! Вот! И вот, господи!» Прибежавшие на зов хлопцы увидели картину, страшнее которой, пожалуй, для крестьянина и быть не может — мертвых лошадей. Их было много, убитых конников никак не меньше десятка. Неподвижными страшными холмами они лежали тут и там, и над ними уже назойливо кружили лесные птицы. «Они же их и вправду постреляли!» — пораженно произнес кто-то из ястребков. «Вот выстрелом в ухо! Да как же так? Зачем их-то? Звери!» «А ты что же хотел, чтобы они тебе их вернули в живом виде? Да еще и заплели для красоты красные ленточки в гривы!» — свирепо оскалился Алекса Цыганок. «Да еще и спасибо сказали. Ну, тогда жди. Дождешься». «Но ведь кони!» — не мог прийти в себя ястребок. «У кого-то же они их забрали. Как же ему теперь жить, у кого они забрали коня? Ведь что же это за хозяйство без лошади?» «Осмотреть все вокруг», — продолжая свирепо скалиться, велел Алекса Цыганок. «Сосчитать всех убитых коней, снять с них сбрую, поискать, может, есть и живые кони, поискать также и брички. Коням и бричкам прикасаться с осторожностью, а то вдруг они оставили под ними для нас гостиниц. Все, хлопцы, идите». Искать пришлось недолго. Всего было обнаружено 11 застреленных лошадей и 3 живые лошади. Отчего их не застрелили, тоже таким вопросом никто из истребков не задавался. Потому что это был бессмысленный вопрос. Было также найдено 7 бричек. Пустых, конечно же, но зато целых. И тут у ястребков никаких вопросов не возникало. Брички бандиты не уничтожили по той причине, что это дело долгое. Они торопились уйти в болото с ценным грузом. Да и что такое бричка без лошади? Лошадь, она куда важнее брички. Потому бандиты и постреляли лошадей, а брички оставили. «Берем 3 конников за поводья и топаем обратно», — скомандовал Алекса Цыганок. «Доложим все как есть начальству, а дальше поглядим. Все, в путь». Он помолчал и добавил, обращаясь уже исключительно к самому себе. «Жалко, конечно, конников, и людей жалко, всех жалко. Хотя те, кто пострелял лошадок, какие же они люди? Они даже не звери. Я даже не знаю, кто они такие». Пока ястребки искали лошадей, участковый Павла Аныська встретился с председателем сельского совета Михаилом Хижняком. Надо было поговорить и решить, что делать дальше. Разговор происходил в сельском совете, длинном приземистом здании из почерневших бревен, которое осталось в селе еще с польских времен. Но не успел разговор начаться, как в помещение молча вошел и уселся на лавку напротив участкового и председателя сельсовета Евген Снегур. Автомат был при Евгении. Он лишь снял его с плеча и положил рядом с собой. Ни Павла Аныська, ни Михаила Хижняк ничего на это не сказали и стали смотреть на Евгена с молчаливой растерянностью. «И долго вы будете на меня смотреть?» — усмехнувшись одними лишь губами, спросил Снегур. «Я-то пока еще живой. Вы ведь собрались, чтобы поговорить, что делать дальше, не так ли? Вот и я хочу поучаствовать в разговоре, потому что этот разговор касается и меня. Разве не так?» «Так», — кивнул Михаил Хижняк. «И тебя тоже, даже больше, чем всех прочих, поскольку ты командир ястребков. А только похороны будут завтра», — сказал Евген. «А сегодня будут разговоры и дела». «Оно так», — согласился председатель сельсовета. «Но на все свой черед. Что ж, так что будем делать? А ведь что-то делать надо, потому что дальше будет только хуже. Те, которые прячутся в болотах, уже и сейчас полновластные хозяева во всем заболотье. А что будет завтра? А что мы делаем? А ничего. Оттого они и чувствуют себя хозяевами, что мы ничего не делаем». «Павло, скольких бандитов вы обезвредили за последний месяц?» «Троих», — нехотя ответил Аныська. «Застрелили ночью». «Троих застрелили», — вздохнул Хижняк. «А скольких за это время застрелили и сожгли они?» «Вот то-то и оно. Да и что с того толку, что вы их застрелили? С мертвого не спросишь. А нам многое надо бы знать. И сколько их, и где они прячутся, и кто их помощники на хуторах и в селе. А главное, кто он, этот Перемога. Но вот ведь, не будь этого окаянного Перемоги, то, может, и вся эта нежить повылазила бы из болот, да разошлась по домам. Но, похоже, уж очень сильно они боятся этого Перемоги. Оттого и свирепствуют. Что Перемога им приказал, то они и делают. Вот и надо было не стрелять тех троих, а взять живыми и выпытать у них все о Перемоге». «Так уж получилось», — мрачно развел руками Аныська. «Они стреляли по нам, мы по ним. Мы оказались ловчее». «Ловко стрелять — это, конечно, хорошо», — скривился Михаил Хижняк. «Да только мне кажется, что помимо стрельбы есть и другие способы захватить бандитов. Всякие такие хитрости». «Кто бы меня научил таким хитростям?» — вздохнул Аныська. «Я ведь в участковый прямо с фронта подался, вернее сказать, прямо из госпиталя. Что, в общем, одно и то же. А на фронте там никаких таких хитростей не надо». «Ну так учись сам», — недовольно произнес Хижняк. «И милиционеров своих учи заодно, а то ведь одно название у них — милиционеры». «Научиться-то можно всему», — покачал головой участковый. «Да только пока мы будем учиться, они, которые в болотах, повыжгут все хутора, а заодно, может, сожгут и село. А кого не сожгут, того запугают. Хотя куда уж больше. Народ и так запуган до крайности. Нет, тут надо как-то по-другому. А вот как? Кто бы мне это сказал?» «А может, тут как раз и надо поступить по-фронтовому?» — отозвался Евген Снегур. «Это как же именно?» — удивленно спросил участковый. «А очень просто», — резко ответил Снегур. Пойти в болото, найти их там и всех перестрелять. А на кого не хватит пули, того утопить в болоте. И кто же пойдет? Со скепсисом спросил Павла Аныська. Я со своими 5 милиционерами, и ты со своими 20 истребками, которые и стрелять-то толком не умеют. Грозная сила, ничего не скажешь. А сколько укрывается в болотах бандитов, ты знаешь? Не знаешь. А какое у них вооружение, тебе известно? Неизвестно. А какими тропами они уходят в болото, выходят из них и вновь уходят? Это тебе ведомо? А каких гостинцев они понаставили на болотных тропах? Может, хоть это тебе известно? Вот видишь, ничего-то нам пока не известно. Потому и соваться в болото нам не следует. Дурное дело, без всякого толку сгинуть в тех болотах. Нет, Михайло прав, тут надо как-то по-другому. И как же? Резким тоном поинтересовался Евген Снегур. «Я думаю, что...» — начал Аныська, но не закончил, потому что за окном раздался шум. «Вернулись наши ястребки!» — глянув в окно, сказал Михайло Хижняк. «Ой, чует мое сердце!» Они втроем вышли на крыльцо. У сельсовета толпились вернувшиеся ястребки. «Вот», — сказал Алекса Цыганок, одновременно Хижняку, Снегуру и Аныська. «Вернулись мы!» И коников тоже нашли. Всего 3 лошадки. А еще 11 лежат у панского брода. Постреляли их. А брички не тронули, целые брички. А сами бандиты ушли в болото. Должно быть, спешили, потому что даже засады не оставили. Только и успели, что пострелять коней. Такие дела. Значит, вдобавок ко всем прочим нашим бедам, еще одна беда прибавилась. Горько констатировал председатель сельсовета. Убитые бандитами лошади... Знать бы еще, чьи они эти лошади. «Да что тут знать?» — вздохнул Цыганок. «Все тут понятно. На всех конях и постреленных, и живых одно и то же тавро. Из глушан все они, эти кони. Там совхоз, и, значит, имеется совхозная конюшня. Вот оттуда их и увели. Думаю, что и брички тоже оттуда. Так что сообщайте в глушаны, пускай приезжают и забирают все, что осталось». И коней своих заодно похоронят. Вот ведь что делается. Сплошные похороны. И людей хоронят, и коней. «Заходи в сельсовет», — только и сказал Алекса участковый. «Мы тут как раз совещаемся. Присоединяйся». «Так вот», — продолжил прерванное совещание участковый Павла Аныська. «Сами мы с этими болотными тварями вряд ли справимся. Только людей положим. Значит, нам нужна помощь. Тем более, что когда меня сюда назначили участковым, то так и говорили. Если что, зови на помощь. Придем и поможем. Думаю, что надо позвать». «И кого же ты намерен позвать?» — поинтересовался Алекса Цыганок. «Может, солдат или милицию из района?» «Но это решать не нам», — пожал плечами участковый. «Кого пришлют, тот нам и будет помогать». «Там», — он указал куда-то вдаль, — «головы поумнее наших, разберутся, кого прислать. Ну а мы им поможем, чем сможем. Что скажете на такие мои слова?» «Да что тут сказать?» — в раздумье проговорил Михаил Хижняк. «Думаю, правильные твои слова. Надо просить помощи. И не надо опасаться того, что там, в районе, тебя станут ругать за то, что ты сам не можешь справиться с этими разбойниками. Но, может, и поругают, так и что с того? Но и поймут. Во-первых, не ты один ничего не можешь поделать с бандитами, а все мы вместе. Во-вторых, попробуй с ними справься, с нашими-то силами и возможностями». Да еще когда народ до такой степени запуганный, что никто и помогать нам не хочет. Так что поезжай в район за помощью. Вот завтра с утра и отправляйся. А вы что скажете? Глянул участковый на Евгена и Алексу. А что тут сказать? Пожал плечами Алекса. Не можешь построить свою хату, иди в примаки. Вот и весь сказ. Хотя, конечно, и обидно. Ведь у нас сила, ястребки и милиционеры. Это же больше 2 десятков хлопцев. «Да уж, сила!» Скептически ухмыльнулся председатель сельсовета. «Ни те, ни другие даже толком не знают, за какой конец держать винтовку». «Ну уж это ты зря!» — оскорбился Алекса Цыганок. «Еще как знают! А кто на минувшей неделе уложил сразу 3 бандитов? А у наших ни у кого даже царапины. Так что кое-что мы умеем». «А хоть бы и так!» — упрямо потряс головой Михаил Хижняк. «Хоть бы вы что-то и умели!» Но их-то на болотах добрые 100 человек. А сколько их затаилось у нас в селе и на хуторах? Они-то, которые в селе и на хуторах, еще опаснее тех, которые на болотах. Потому что в любой момент могут ударить тебе в спину. Ты, значит, к нему со всей душой, а он тебе в спину. Да плюс к тому же их вожак, — добавила Ныська, — перемога. Лихой вожак, что и говорить. А кто он, где он, как выглядит, мы этого не знаем. Будто и не человек он, а ночная нежить. Возник, распахнул крылья, сотворил беду и скрылся во тьме. В общем, еду завтра же в район за помощью. Решено. Завтра похороны, — мрачно произнес председатель сельсовета. «Да, похороны», — вспомнила Ныська. «Будем хоронить. Что ж, поеду послезавтра». На похороны пришли почти все жители Березичей и окрестных хуторов. Были даже люди из соседних глушан. Они как раз в это время приехали забирать брички и трех лошадей, которых не застрелили бандиты. Ну и заодно закопать постреленных конников у панского брода. Похороны были как похороны, в соответствии с традициями. Женщины плакали и причитали, мужчины с мрачными лицами стояли у гробов. Среди мужчин был Евген Снегур. На этот раз без автомата за плечами. Автомат у него мягко, но решительно отобрал Алекса Цыганок. «Зачем тебе сейчас автомат?» — спросил он. «Не нужен он тебе сейчас. Пускай он побудет у меня, а потом я его тебе отдам». Евген Снегур внешне никак не выражал своего горя. Он просто стоял у выставленных в ряд больших и маленьких гробов и рассеянно теребил в руках фуражку. Ну а что в это самое время творилось у него в душе, да кто же о том может сказать? Нарушил неизменный похоронный ритуал председатель сельсовета Михаил Хижняк. Обычно никто в Березичах не говорил над покойниками никаких речей, хоронили в безмолвии. Наверное, кто-то и молился, но молился молча, а не вслух. Такова была древняя, от дедов, прадедов, традиция в здешних местах. Но в этот раз она была нарушена, когда молчаливые мужики уже совсем были готовы поднять гробы и нести их на кладбище. Михаил Хижняк вдруг выступил вперед и сказал: «Подождите, люди добрые, не торопитесь. Туда спешить не нужно, там опозданий не бывает. А потому послушайте меня. Вот мы сейчас хороним пятерых безвинно убитых людей, женщину, двух малых детей, деда с бабой. Мы все знаем, кто их убил. Ведь знаем же, разве не так?» Народ после таких слов колыхнулся, будто это были не люди, а деревья в лесу, на которые внезапно налетел ветер. Но при этом никто не произнес ни слова. «Вот видите, все мы знаем, и кто их убил, и за что их убили, ни за что их убили. Те, кто их убил, они даже не звери, потому что никакой зверь не убивает просто так. Значит, они хуже зверей. Они болотная нежить, которой не может быть места на земле, потому что на земле нужно жить, а не убивать». Михаил Хижняк умолк и обвел глазами стоящих вокруг людей. Люди по-прежнему молчали. Было видно, что они согласны с каждым словом председателя сельсовета, но они безмолвствовали. «Я знаю», — продолжил свою речь Михаил Хижняк, «что сейчас меня слушают и такие люди, которые уже сегодня вечером передадут мои слова бандитам. Что ж, пускай передают. Это даже будет хорошо, если передадут. Пускай вся эта болотная нежить знает, что ее ждет. А ждет бандитов скорая и страшная погибель. Вот что. Если, конечно, они не одумаются и не выйдут из своих болотных нор. Скорая и страшная погибель. Это им говорю я, Михаил Хижняк. Вы меня знаете. Я не говорю напрасных слов. Скорая и страшная погибель. Потому что им нет места на земле. На земле должны жить люди, а не болотная нежить. Вот. Я присоединяюсь ко всем этим словам», — выступил вперед и Павла Аныська. «Можете также передать им мои слова. Мы объявляем им беспощадную войну, и мы победим в этой войне. Мы не можем в ней не победить, потому что иначе они победят нас. А теперь можете хоронить». Мужчины все так же молча подняли гробы на плечи, и скорбная процессия направилась к кладбищу. Евген Снегур с бесстрастным лицом шел вслед за мужчинами, несшими гробы. Рядом с ним, не сводя с Евгена глаз, шел Алекса Цыганок и еще два ястребка. На всякий случай, а то мало ли что может сотворить человек, которого постигло горе, из которого нет исхода. Но Евген Снегур ничего такого не сотворил. Он был настолько спокоен и бесстрастен, что со стороны невольно казалось, будто он сделан из дерева, и нет в нем никакой души. А значит, и никакого горя. Когда похороны окончились, Евген подошел к Павлу Аныська. «Значит, ты завтра едешь в район?» — спросил он. «Да», — кивнул участковый, — «завтра. А чего ждать? И без того дождались. Я поеду с тобой. — решительно произнес Евген. Но участковый даже растерялся от таких слов. «Я поеду с тобой», — повторил Евген. «А что еще мне остается делать на этой земле? Только воевать. Воевать и воевать каждую секунду моей жизни». Павел Аныська хотел сказать еще что-то, может быть, согласиться со страшными словами Евгена, может быть, возразить. Но тут вдруг раздались сразу несколько испуганных женских голосов. Участковый невольно схватился за кобуру и глянул в сторону, откуда раздавались голоса. «Вот!» — голосили несколько женщин и указывали на один из крестов над свежей могилой. «Вот, видите, и здесь тоже! Да что же это такое творится?» Участковый подбежал к голосящим женщинам и тоже глянул на новый крест. На нем трепыхался клочок серой бумаги. Привлеченные криками, к кресту стали сходиться люди. «Так», — сжав зубы, произнес участковый и оглянулся на людей. «Стойте, где стоите! Никому не двигаться!» Люди в испуге замерли. К участковому уже подбегали милиционеры и кто-то из ястребков. «А вам что же, нужны особые слова?» — рявкнул на них Павел Аныська. — «Замрите тоже и начинайте смотреть под ноги, а то вдруг гостинец». Осторожно, шаг за шагом, участковый стал приближаться к кресту. Никакого гостинца под ногами он не обнаружил. И вскоре был уже у самой могилы. Осмотрев могилу и ничего подозрительного не обнаружив, Павел Аныська снял с креста пришпиленную серую бумажку. На ней карандашом были написаны слова. Павло пробежал их глазами. «Так», — еще раз произнес он. «Что там?» — спросил Алекса Цыганок. «Все то же самое», — страдальчески скривившись, ответил участковый. «Слушай, если интересно. Все слушайте. Так будет со всеми врагами Украины. Патронов у нас хватит. Перемога. Вот что написано на этой бумажке». «Ты глянь», — удивился Цыганок. «И сюда они добрались. И тут успели прицепить свою бумажку». «Как видишь, успели», — сказал участковый. — «Ловко! Знать бы еще, кто это сделал!» — вздохнул Цыганок. — «Я это сделал!» — жестко ответил участковый. — «Ты это сделал! Они это сделали, которые с нами рядом! Разве не понятно? Да что говорить! Все, расходитесь! Расходитесь, вам сказано! Да только потихоньку, по одному! Милиция и стрибки, останьтесь! Поищем на кладбище бандитские гостинцы! Мину или еще что-нибудь! Евген!» — глянул участковый на Снегура. — «Кажется, ты хотел поехать завтра со мной в район. Ну так поедем. Обязательно поедем». На следующий день рано утром участковый Павел Аныська отправился в район просить помощи. Не один, конечно, а с пятью своими подчиненными милиционерами и Евгеном Снегуром. Разъезжать участковому одному было делом опасным. А вдруг по дороге встретишься с бандитами? И если ты будешь один, то... А дальше можно и не продолжать. Запрягли лошадей в две подводы, расселись и поехали. До районного центра было не так и далеко, всего-то каких-то 30 километров. К полудню рассчитывали добраться до места.